Она гордилась этим. Голуби доклевали последние крошки и разлетелись. Анастасия вздохнула, чувствуя приятное удовлетворение от законченной работы. Можно было бы съездить домой, принять ванну. И тут произошло нечто странное. Прямо в центре площади, там, где секунду назад была лишь старая брусчатка, воздух замерцал, исказился, как от летнего зноя, а затем из ниоткуда материализовался мужчина. Он был одет в богатую, но явно чужеземную одежду. Широкий халат из темного шелка, расшитый золотыми нитями, и тюрбан на голове. Он дико огляделся по сторонам, выкрикнул что-то на непонятном языке, и прежде чем кто-либо успел среагировать, выхватил из-за пояса короткий изогнутый кинжал и вонзил его себе прямо в сердце. Настя ахнула, прикрыв рот рукой. Гвардейцы тут же окружили ее, выставляя энергетические щиты. Люди на площади закричали, бросаясь в рассыпную. Но самое страшное было впереди. Тело османа не упало. Оно изогнулось дугой, начало дергаться. Из раны на груди хлынула кровь. Не красная, а темная, почти черная. Она не стекала на землю, а поднималась вверх, образуя вокруг тела пульсирующие жгуты. Кровь кипела, шипела, издавая отвратительные звуки. Жгуты становились все толще, сплетаясь в жуткий узор, похожий на паучьи лапы. Они росли и расширялись, формируя арку, кровавый портал размером 5×5 метров. Из портала повеяло ледяным холодом и запахом смерти. Настя не знала, что это за ритуал, но инстинкты, отточенные последними событиями и наставлениями Теодора, сработали мгновенно. «В любой критической ситуации действуй резко», – пронеслось у нее наставление Теодора. Она выбросила руки вперед, направляя всю свою силу, весь свой пробудившийся дар в землю под порталом. «Нет!» – ее голос прозвучал неожиданно сильно. Брусчатка вокруг разрыва вздыбилась, камни и земля сплетались, спрессовывались, формируя толстые массивные непробиваемые стены. Несколько секунд, и кровавый портал оказался заключен в исполинский каменный куб, идеальный, без единой щели, без единого зазора. Он рос невероятной скоростью, охватывая кровавый портал со всех сторон, заключая его в каменную темницу. Настя чувствовала, как из портала рвется наружу что-то ужасное, древнее, злое. Она вложила в этот куб все, не только магическую силу, но и всю свою решимость, отчаянное желание защитить этот город, этих людей, того маленького ребенка, который испуганно плакал неподалеку, прижимаясь к матери. Камни скрежетали, сплетаясь с землей, с металлом фонарных столбов, даже с обломками скамеек. Все шло в дело, укрепляя стены куба, делая его монолитным. Руны, похожие на те, что Теодор чертил на своих укреплениях, сами собой проступали на поверхности, светясь золотым светом. Инстинктивная магия, идущая из самой глубины ее дара. Куб дрожал под напором энергии, рвущейся из портала. Кровавые паучьи лапы бились о внутренние стены, пытаясь прорваться наружу. Но каменная темница держалась крепко и надежно. Настя чувствовала, как силы покидают ее, а энергия утекает, как вода сквозь пальцы. Голова кружилась, перед глазами поплыли темные пятна. Но она держалась. Держалась из последних сил, стиснув зубы, чувствуя, как пот градом катится по лицу. Она не могла отступить, только не сейчас. И тут она услышала знакомый лязг металла. «Гвардейцы?» «Нет, громче, увереннее». Рядом появился знакомый силуэт. Абадон. А за ним еще два десятка универсальных боевых големов, прибывших на подмогу. Увидев их, Настя позволила себе расслабиться. Контроль над кубом ослаб, каменные стены задрожали, но все еще держались. А сама она почувствовала, как земля уходит из-под ног. Тело стало ватным, непослушным, глаза закрылись сами собой, и она, как подкошенная, начала оседать на брусчатку. Последнее, что она увидела, встревоженное лицо Чижика, подхватившего ее на руки и заботливо склонившегося над ней, и механический голос Абадона. «Госпожа в безопасности, занять оборону, приготовиться к возможному контакту!» А потом темнота. Я стоял на площади рядом с гигантским монолитным кубом, в котором Настя запечатала кровавый портал. Он возвышался посреди брусчатки, неровный, как будто слепленный из всего подряд неумелой рукой великана. Но от него исходила такая мощь, что воздух вокруг вибрировал. На поверхности проступали золотистые руны. Я осторожно постучал по его гладкой холодной поверхности костяшкой пальца. Камень отозвался глухим низким гулом. «Да уж, дела...» – пробормотал я себе под нос. Рядом стояли граф Волынский и Николай Михайлович Соболев, оракул. «Все плохо, Теодор?» – спросил Волынский, кивнув на куб. «Что будем делать? Эвакуировать город?» Я покачал головой, продолжая изучать творение Насти. «Нет, город не надо, он стабилен». Я отошел на пару шагов, пытаясь охватить взглядом всю эту махину. «Понятно, что портал был мощный, судя по видео с камер», — сказал я задумчиво. «Но я не могу понять, что Настя такое сделала. Тут не просто камень и металл. Оно как будто живое, насыщенное ее волей. Как эту хрень теперь разрушить, чтобы хотя бы на остатки портала посмотреть и понять, откуда он велся?» Про себя же я подумал, что дело не только в силе. Магия Земли гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Это не про двигать камни или плавить металл. Это связь с самой планетой и ее энергией. И Настя, она инстинктивно это почувствовала. Она вложила сюда не только силу, но и свое огромное непреодолимое желание спасти, защитить людей. Здесь ее эмоции и воля. Получилась какая-то новая структура, гибрид магии и чистых эмоций. Чтобы ее вскрыть, мне понадобится уйма времени и сил. Я отошел от куба и, недолго думая, наклонился, отломал часть от ближайшей клумбы, потом заменим. Силой воли сформировал из нее табличку, аккуратно прикрепил ее к гладкой поверхности куба. На табличке рельефными буквами было выведено «Место славы Анастасии Вавилонской». Затем я подозвал ближайшего охранного голема, стоявшего в оцеплении. Тот подошел, кивнул и по моему мысленному приказу рассыпался на части, груду камня и металла. Я опустил руки в эту груду и принялся за работу. Материал послушно подчинялся моей воле, как глина в руках гончара. Я лепил из них новую форму, вкладывая в нее не только свою энергию, но и образ, который стоял у меня перед глазами. Через несколько минут перед кубом возвышалась статуя. Анастасия. В боевой позе с решительно вытянутыми вперед руками, из которых как будто исходят потоки магии. Лицо сосредоточенное и напряженное. Именно такой я представлял ее, когда она сдерживала портал. Я отошел на пару шагов, любуясь своей работой. Ну вот, симпатично смотрится. Настя придет в себя, должна заценить. Сегодня она стала еще сильнее. Смогла пробудить основу своего ядра. К основе не каждый маг Земли за всю свою жизнь может дойти. Честно говоря, такими темпами скоро в этом мире появится второй архитектор. Я задумчиво потер подбородок. А интересная все-таки штука эта вселенная. Архитекторов и так по пальцам пересчитать можно во всех известных мирах. А тут, на этой отсталой планете, сразу два. Многомерный умеет шутить. Или у нее на нас какие-то особые планы?